Малта смотрела на меня с изумлением. С изумлением на грани страха. Янтарь ответила за меня. Принц Фицчивел обладает магией видящих. Магией — талант, который передается по наследству в королевской семье. Он умеет исцелять. Иногда, — поспешно добавил я, — очень редко. Я взял бокал с бренди. Рука уже почти не дрожала, и я смог поднять его и сделать небольшой глоток. «Пожалуйста, давайте-ка все устроимся поудобнее», — медленно проговорил Рейн. «Мне бы хотелось услышать рассказ леди Янтарь, узнать, зачем вы пришли и каким путем». Янтарь незаметно стиснула мои плечи, призывая помалкивать. Точно так же делала Молли, когда опасалась, что я предложу слишком высокую цену на рынке. «Я с превеликим удовольствием расскажу вам все», — сказала Янтарь, и я почел за благо предоставить это ей. К моему облегчению она убрала руки с моих плеч, и мы снова расселись вокруг стола. Ланд вернулся на свое место и остался на удивление молчаливым. Шут заговорил. Это была история женщины, твердо стоящей на земле и знающей свою выгоду. Вначале она сообщила, что мы с ней старые друзья. «Я догадалась», — сказала Малта. «С первого взгляда на принца Фицчивела у меня возникло чувство, будто я его уже где-то видела». И она улыбнулась мне, словно в ее словах была скрыта понятная только нам двоим шутка. Я ничего не понял, но улыбнулся в ответ. Янтарь вела рассказ, танцуя вокруг правды. По ее словам, она вернулась в Бакип и стала жить на широкую ногу, на деньги, которые переправляла ей Ек, пожалуй, на слишком широкую. Бренди лился рекой, тут она отпила бренди из песчаных пределов, и ни карты, ни кости, ни кегли не благоволили ей. Спустив на ветер все состояние, Янтарь решила вернуться на родину, чтобы повидать родных и друзей. Но там ее поджидали давние враги. Они захватили дом ее предков и взяли в плен семью. Они пленили и пытали ее. Ослепление не самое страшное из того, что с ней сделали. Потом она смогла бежать. Она бежала к тому, кто отомстит за нее и поможет освободить тех, кто остался в плену, к Фицчивелу Видящему, столь же сведущему в науке убивать, как и в искусстве исцелять. История заворожила всех, даже Ланта. Я запоздало догадался, что он до сих пор мало что знал о шуте, и потому ловил каждое слово этой перекроенной на новый лад правды. Фрон таращился на меня с юношеским восхищением. Рейн слушал, поставив локоть на стол, опираясь подбородком на ладонь и прикрыв пальцами рот. Я не догадывался, о чем он думает, но Малта кивала словам Янтарь и без возражений принимала все, что та говорила обо мне. Я старался не выдать своих чувств, однако в душе отчаянно желал, чтобы Янтарь расхваливала меня не столь вычурным образом. Поэтому, когда шут прервался, чтобы снова отпить бренди, слова Малты застали меня врасплох. «Есть и другие дети», — сказала она, глядя мне в глаза. «Их немного. В Кельсингре редко рождаются дети и еще реже остаются в живых. Если бы вы сумели помочь им так, как помогли Фрону, мы бы почти все на свете...» «Малта, он же гость», — с упреком перебил ее муж. Но Малта продолжала, не дав ему договорить. «Эти дети мучаются день за днем, а с ними страдают их родители. Разве я могу не попросить о помощи?» «Понимаю», — быстро сказал я, опередив шута. «Но не могу ничего обещать. То, что Янтарь назвала исцелением, на самом деле я как бы подправляю что-то, чтобы встало на место, чтобы работало как нужно. Может быть, это не навсегда. Может быть, я не смогу помочь другим детям. Мы хотели бы», — начала Янтарь, но я грубо перебил ее. «Нам ничего не нужно в обмен на помощь детям. Детские жизни не предмет для торга». «Мы хотели бы», — невозмутимо продолжала Янтарь, «отложить переговоры о сделках и наших потребностях до тех пор, пока Фицчивел не сделает все, что сумеет, чтобы помочь детям». Она повернула голову и обратила на меня невидящий взгляд. «Тут и говорить не о чем». Однако этими словами она напомнила Малте и Рейну, что мы можем и передумать. Я как мог старался смотреть, а не таращиться на Малту. Она медленно кивнула и переглянулась с мужем. Смысл этого обмена взглядами остался для меня загадкой. Фрон все еще ел. Я рассеянно предупредил его: «Не налегай. Дай телу время привыкнуть, что ты теперь будешь есть больше». Он остановился, не донеся вилку до рта. «Я так давно не ел досыта», — объяснил он. Я кивнул. «Но как бы ты ни изголодался, твой желудок сразу многого не выдержит». «Это правда. Поверь, я знаю, о чем говорю», — печально добавила Янтарь. Я посмотрел на Малту и Рейна, спохватившись, что говорил с их сыном, будто с собственным. Малта смотрела на меня с мольбой. Рейн прятал глаза, словно стыдился выдать надежду. Я не хотел вмешиваться, но предложил помощь. «Я ведь знал, что это такое, когда с твоим ребенком что-то до ужаса неправильно. Я знал, как это больно. Родители готовы на все, лишь бы помочь беде. Не знаю, смогу ли я помочь всем. Может быть, вообще никому не смогу, но я готов попытаться», — сказал я, постаравшись подавить дрожь в голосе. Это была не просто неуверенность. Я знал, и это знание пугало, что сила внутри меня течет каким-то непривычным образом. Может, дело в самой силе? Может, здесь, в Кельсингре, она какая-то другая, более крепкая, густая, что ли? Или дело во мне? Что, если преграды между мной и силой рушатся? Я коснулся Фрона, мальчика, которого видел впервые в жизни, и исцелил его с такой легкостью, с какой это мог только Олух. Нет, не исцелил, напомнил я себе. Исправил, подогнал в нем одно к другому. Хотя раньше не имел понятия, каким образом должно быть устроено тело юного элдерлинга. Я вдруг пожалел, что согласился помочь. А вдруг я в следующий раз, вместо того, чтобы исправить, только сломаю что-нибудь? И что будет с нами, если Фрон рухнет, задыхаясь к моим ногам, и умрет? Я так и не закончила свой рассказ. Мягко нарушила молчание Янтарь. Я прям-таки неприлично вытаращился на нее. Шут никогда не рассказывал ничего по доброй воле. Неужели Янтарь и правда другой человек? «А разве это было еще не все?» — спросила Малта, словно не веря своим ушам. «Осталось совсем немного. Не буду вдаваться в подробности, чтобы не мучить вас, а главное Фитца Чивола. Тюремщики лишили меня зрения. Эти люди знали, что я могу попросить о помощи своего старого друга». Она умолкла ненадолго, и внутри меня все перевернулось. «Нет, не может быть, он не скажет этого». Она сказала. Они выманили Фитца Чивола из дома, и когда его не было, напали на его жилище, воспользовавшись помощью колсидийских наемников. О командире этих наемников вы, возможно, слышали. Он зовет себя герцог Эллик. Рейн скрипнул зубами так громко, что я услышал. Малта побледнела под алой чешуей. Малиновые чешуйки на белой коже выглядели чарующе и страшно. Знала ли Янтарь, какое впечатление произведут ее слова? Она продолжала. Они взломали двери, подожгли амбары и конюшни. Они убивали, грабили и насиловали, и похитили дочь Фитца Чивола, девочку 9 лет от роду, а еще ее старшую родственницу. Леди Шайн смогла сбежать от похитителей, пусть и пострадала, но крошка Би, дитя, которое нам обоим было дороже жизни, ее больше нет. Вот так, просто и прямо. Казалось, я должен был бы уже привыкнуть к этой боли. Я слишком глубоко погрузился в нее, чтобы рвать и метать, кричать и плакать, но я поймал себя на том, что вцепился обеими руками в край стола, пытаясь не подать виду, какая буря бушует внутри меня. «Ее больше нет», — слабым голосом повторила Малта. «Она исчезла навсегда», — сказала Янтарь. Рейн заботливо наполнил бокал синего стекла золотым бренди из песчаных пределов и пододвинул ко мне. Я знал, что это не поможет, но не хотел обижать его отказом. Напрасно я взял тот бокал. Я ведь и так слишком много выпил за слишком короткий срок. Я заглянул в бокал, поболтал бренди, и мои мысли унеслись в прошлое, к Верите. Как часто он вот так же расплескивал бренди по стенкам стакана? Что он там видел? «Ничего, Фитц, совершенно ничего. Пей свой заменитель храбрости и иди вперед». Другого пути для нас нет. Я поднял глаза, прислушался. Нет, померещилось. Я опрокинул бренди в глотку. «Дети — не предмет для торга», — подтвердил Рейн и посмотрел на королеву. «Но я даже представить не могу, как выразить всю глубину нашей благодарности». Он помялся и неловко добавил: «И надежду, что вы сможете помочь остальным. Понимаю, вам, наверное, кажется, что нас обуяла жадность, но прошу вас, позвольте мне созвать родителей этих детей и переговорить с ними сегодня вечером. Сказать им, что, возможно, вы сумеете им помочь, ну, скажем, завтра». Он умолк, не договорив, и вопрос повис в воздухе. А меня вдруг охватило сладостное предвкушение. Это потрясло меня. «Я не могу ничего обещать», — осторожно повторил я. Янтарь вдруг вмешалась в разговор. «Принцу Фицучивалу надо хорошо отдохнуть, прежде чем пытаться помочь другим. Эти исцеления дорого ему обходятся, хоть и трудно объяснить, почему». Она немного помолчала. Потом, будто собравшись с духом, предупредила Рейна: «И когда будешь говорить с родителями, будь с ними честен. Иногда бывает так, что попытка исцеления дорого обходится и для больного. Я знаю это по собственному опыту. Попросите их крепко подумать, хотят ли они рисковать». «И еще есть генерал Рапскаль», — с тревогой добавила Малта. «Ему это не понравится». «Ему вообще мало что нравится», — невесело рассмеялся Рейн. «А драконам эта затея вряд ли будет интересна. Их сейчас в городе не так много. Большинство улетели в теплые края, то ли до весны, то ли до конца года, то ли лет на 10. А они не считают время, как мы. Они совсем не думают о детях, которым надо придать форму или помочь на пути преображения», — с ноткой горечи сказала Малта. «Тех из них, кто обделил вниманием своих подопечных, старших, конечно, вскользь выразят сожаление». Я не очень хорошо понимал, о чем идет речь, но возможность отдохнуть и побыть одному манила меня, так что описать невозможно. Должно быть, утомление отразилось у меня на лице, потому что Малта добавила: «Думаю, для вас и ваших слуг уже приготовили комнаты. Я позабочусь, чтобы ничто не нарушало ваш покой». Она взглянула на мужа, и тот кивнул: «Обещаю, что предостерегу родителей, чтобы не возлагали на вас слишком больших надежд. И дам вам ночь на размышление, позволить вам попробовать помочь их детям или нет». Янтарь указала на меня подбородком. «Возможности принца Фицучивала не безграничны. Он не смог вернуть мне зрение, однако исцелил прочие раны». Малта кивнула. «Мне больно было узнать, что с тобой так жестоко обошлись. Ты рассказала, что произошло, но так и не объяснила, почему сделалась похожа на старших. Я знаю, что у тебя были какие-то дела с Тентальей много лет назад. Это она стала причиной твоего преображения?» Как жаль, что Янтарь не могла видеть лица Малты. Королева с ужасом ждала, что ответ будет неправильным, но Янтарь уклонилась от него с грациозностью шута. «Да, мы встречались с ней, это было много лет назад, и она тогда была более склонна платить простым смертным добром за добро. Она убедила жителей Трехога собрать мне все необходимое для путешествия». «Я припоминаю что-то такое», — проговорила Малта, и, словно удовлетворившись ответом и вспомнив о других делах, сказала: «А теперь прошу меня простить, мне бы хотелось кое-что для вас сделать». «Мне тоже пора», — сказал Рейн. «А пока прошу вас, чувствуйте себя здесь как дома». Они двинулись к выходу рука об руку. Фрон побрел за ними, прихватив тарелку с печеньем. У порога он остановился, обернулся и отвесил нам на диво грациозный поклон с блюдом в руках, так что я не сдержал улыбки. Дверь за ними закрылась. Некоторое время мы втроем молчали. Каждый с головой ушел в собственные тревожные мысли. Наконец Янтарь вкрадчиво спросила: «Зачем ты это затеял, Фиц? Почему решил попытаться в одиночку исцелить мальчика, которого едва знал?» Она откинулась на спинку стула и прижала ладони к щекам. «Я так испугалась, когда поняла, что происходит!» Но он взял меня за руку, и все как-то само собой вышло. Мы вроде как объединились в силе, и, думаю, я не удержался, чтобы исправить его. «Наверное, это опасно», — — заметил Лант, и Янтарь хихикнула. Вошла служанка с подносом, на котором стоял большой серебряный чайник и крохотные белые чашечки. За ней вошли Пер и Спарк. Служанка налила каждому из нас по глотку темного горячего отвара и пояснила подарок короля и королевы. Чай для хорошего сна, сладкие грезы. И, пожелав нам доброй ночи, она ушла. Я взял чашку, понюхал и передал Янтарь. «Ты такое пробовала?» «Похоже на очень крепкий чай, только гуще». Она вдохнула аромат, потом отпила немного. «Да, я пила его в удачном. Сладкие грезы. Считается, что он помогает крепко заснуть и навевает хорошие сны, помогает забыть о тревогах. Это очень дорогой напиток. Нам оказали большую честь, подав его». «Это правда», — с жаром подтвердил Персеверанс. «Женщина, которая нас привела, прямо ушам своим не поверила, когда ей велели заварить его для вас. Это чай из Джемили, подарок королю и королеве от самого сатрапа. Все равно, что золото пить», — так она сказала. «Я не прочь крепко уснуть», — сказал Ланд, — «и увидеть хороший сон для разнообразия». Он взял чашку и осторожно попробовал напиток. Мы выжидательно смотрели на него. «Вкусно», — сказал он. «Слегка горчит, но когда распробуешь, становится сладко». Янтарь тем временем медленно пила свою порцию. Она замерла, словно почувствовав мой взгляд. «Пей, не бойся», — тихо сказала она. «Торговцы безжалостны, когда доходят до торга, но травить гостей не в их правилах. И я не думаю, что Рейн и Малта попытались бы подсыпать яд человеку, который спас их единственного сына, и может, как они надеются, исцелить остальных детей Кельсингры». Спарк внимательно следила за Янтарь. Услышав ее слова, она без колебаний поднесла чашку к губам и попробовала чай. «Мне нравится», — заявила она. «А ты ведь не пьешь, верно?» — спросила Янтарь, улыбаясь мне через стол с легким вызовом. «Я осторожный», — напомнил я ей. «Фитц, иногда нужно быть осторожным, а иногда пробовать новое. Например, то, что поможет тебе как следует выспаться». Не знаю, как она догадалась, что я все еще не мог решиться. «Гостеприимство», — добавила она, — «не отвергай щедрый дар. Уверяю тебя, это всего лишь успокаивающий чай, не такой опасный, как каррим. Вежливость требует выпить его». Она сделала глоток. Персеверанс вопросительно смотрел на меня. Я пожал плечами и сделал глоток. Оказалось и правда вкусно. Сначала горько, потом сладко. Мальчик проследил за мной и вдруг осушил свою чашку в несколько приемов. «Пей, Фитц», — сказала Янтарь голосом шута. «Доверься мне. Это точно не повредит тебе. А может даже пойти на пользу». Я послушался. К тому времени, когда две служанки пришли, чтобы проводить нас в комнаты, мной овладела приятная расслабленность. Не тяжесть и отупение, как бывает после сильнодействующих настоев, а просто сонливость и ощущение, что я смогу быстро уснуть в эту ночь. Служанки были людьми, но носили яркие наряды элдерлингов, похожие на одеяние Малты. Одна была в красном, другая в синем. Малта взяла меня за руку, и мы пошли за служанкой в синем. Ланд присоединился к нам, Пер и Спарк шли следом, и я услышал, что Спарк о чем-то говорит с девушкой в красном. Похоже, они все ужинали сегодня вместе. «Завтра переберусь за реку», — сказала служанка Спарк. По-видимому, это было продолжение прошлого разговора. Сегодня вечером решила окончательно. «Не могу больше выносить этот шепот. Он стал таким громким. Я надеялась, глупо, конечно, что однажды меня выберет какой-нибудь дракон, и я смогу преобразиться». Она покачала головой. «Но я больше не могу это терпеть. Целый день стены домов нашептывают мне что-то, а по ночам я вижу чужие сны. Попытаюсь счастье за рекой, хотя мне и будет недоставать освещенных улиц и теплых уютных домов. Всю зиму рабочие валили лес, скоро мы засеем поля. Остается надеяться, что на этот раз посевы взойдут». Девушка в синем остановилась возле одной из дверей и повернулась к Ланту. «Моя госпожа надеется, что вам будет хорошо и удобно в этих покоях. А если вам потребуется что-то еще, позвоните в колокольчик. Кто-нибудь придет и поможет всем, чем только возможно». «Ах да, чтобы позвонить в колокольчик, «Просто коснитесь нарисованного цветка возле двери». Она распахнула дверь и поклонилась Ланту. «Эти покои приготовлены для лорда Ланта. Персевиранс указал нам, какую из сумок принести сюда. Кровать сама приспособится к вашему телу. Кувшин с нарисованными рыбами сохранит воду для умывания теплой. Ванна сама наполнится. Я говорю все это, чтобы вы не пугались, когда вещи так себя поведут». Лант с серьезным лицом выслушал ее, кивнул и, подчеркнуто невозмутимо пожелав нам доброй ночи, вошел в комнату. Я подумал, что он скоро уснет. Девушка снова посмотрела на нас и улыбнулась. «Ваши покои в конце этого коридора». И она повела нас дальше. Я отчетливо чувствовал действие сладких грез. Усталость, которой я так долго не давал воли, теперь накрыла меня с головой. И все же это была не ноющая, тяжелая усталость, а мягкое, сонное оцепенение. Девушка остановилась возле двери, показавшейся мне чуть более вычурной, чем ведущая в спальню Ланта. Она была не каменная и не деревянная, а из какого-то невиданного материала, покрытого рельефными завитками, словно кора кривого дерева. Чем-то похоже на слоновую кость, только темнее. «Ваши покои», — тихо сказала служанка. «Когда проснетесь утром, коснитесь нарисованного дерева возле двери, и вам принесут поесть». «Спасибо», — поблагодарил я. Дверь бесшумно распахнулась от одного прикосновения девушки. Я вошел и очутился в гостиной. Мой самодельный мешок лежал на изящном резном столике посреди комнаты и выглядел до ужаса неуместно. Пол был выложен мелкой треугольной плиткой, а стены покрыты растительным орнаментом. Пахло, как в лесу летом. Дверь из гостиной вела дальше, в комнату с большой кроватью, по другую сторону которой виднелось такое, что я не поверил своим глазам. Быстро пройдя через спальню, я заглянул в открытый проем. За ним и впрямь оказался бассейн. Огромная ванна в два раза больше кровати. Вода пахла травами. От нее поднимался пар. На столике рядом лежали мягкие полотенца, квадратные горшочки с мылом и кувшины с маслами, а еще несколько длинных и широких рубах элдерлингов из яркой ткани. Я услышал, как за мной закрылась дверь, и пошел, раздеваясь на ходу. По-детски устроившись на пол, стащил сапоги. Без раздумий, войдя в воду по пологому спуску, я прошел в самый глубокий конец бассейна и сел на дно. Вода доходила мне как раз до небритого подбородка. Я сидел там, чувствуя, как постепенно тепло проникает в тело, и мышцы расслабляются. Уровень воды тем временем поднимался, я откинулся на спину, и вода подхватила меня. Я медленно зачерпнул ее руками и потер лицо, потом нырнул, смывая соленый пот с затылка. Когда я вынырнул, у края бассейна стоял Шут. Тут глубоко, но не так, чтобы с головой. Я снова нырнул и вынырнул. Вода стекала по моим волосам и спине. Не помню, чтобы когда-нибудь получал такое удовольствие от горячей ванны. Отдавшись наслаждению, я забыл обо всем остальном. «Почему ты не идешь в свою комнату?» «Это и есть моя комната. Мы со Спарк вселились в нее еще днем. Мои вещи уже разложены в шкафу. Когда слуги спросили Спарк, кто ты, она ответила, что ты мой защитник. Поэтому нас поселили вместе». «О!» Я снова откинулся назад и потер лицо. «Насколько же грязным и растрепанным я, должно быть, явился на прием к королю и королеве элдерлингов? Раньше я об этом не задумывался». А теперь понял, что мне все равно. Я отбросил с лица мокрые волосы, встал и отряхнул с них воду. Мне вдруг ужасно захотелось спать. Широкая кровать так и манила. «Я иду спать. Не утони, если решишь искупаться». Я вышел из бассейна и с трудом нашел в себе силы вытереться полотенцем, прежде чем рухнуть в постель. «Хороших снов, Фитц», — пожелал мне Шут. «Да, он снова стал Шутом». «Тот чай. Я могу спать, Шут, могу выбросить все из головы, перестать беспокоиться. Беспокойством делу не поможешь. Я это понимаю, понимаю. Но, с другой стороны, не беспокоиться кажется чем-то неправильным, как будто если я не буду постоянно перебирать все болезненные воспоминания, все, что я сделал не так, Это будет означать, словно мне все равно. Но сколько бы я ни истязал себя мыслями о смерти Би, этим ее не вернешь. Так зачем помнить об этом все время? Кровать была большая и плоская, ни подушек, ни одеял. Я сел на нее с полотенцем на плечах, и кровать очень медленно подалась подо мной, образуя углубление по форме моего тела. Я лег на спину. Молли мертва. Би пропала. Я больше не чувствую ночного волка. Надо просто принять это и жить дальше. Может быть. А может быть, ты прав. Надо пойти и убить всех слуг. Мне все равно больше некуда деть остаток жизни. Так почему бы и нет? Я закрыл глаза. Язык у меня заплетался, и я сам слышал это. Я с трудом нащупывал слова, чтобы высказаться. Теперь я, как ты. Моя жизнь осталась позади, и я очутился в мире, где не ждал очутиться. Его голос был полон тепла и заботы. Не сопротивляйся этому, Фитц. Не подвергай сомнению. На одну ночь просто забудь обо всем. И я забыл и провалился в сон.